Глава 12. Когда Ришел нас перемещал, я вспомнила, что теперь сама могу перемещаться. И не только, еще и драконий облик принимать. Жаль, конечно, что меня в драконьем облике все же увидели в замке Дар-Роден. Остается надеяться, что не узнали. Да, так могло получиться. Если дракон знаком с кем-то в одном облике, он узнает его и в другом. Чутье подскажет. Но я появилась там под действием зелья. Даже если меня кто-то разглядел, не все сопоставят, не все смогут понять, кто к ним заглянул. Появление второго синего дракона должно сбить их с толку. Даже Тарграша. Но если я пара Тарграша, он почувствовал и не сомневается, что пытался остановить именно меня. Вопрос только в том, не врет ли он. Я его своей парой не ощутила. Как и решила. Не представляю, как к этому относиться, что и думать теперь. Это хорошо, что Тарграш не моя пара. Даже если он все же ощущает меня своей парой, я сама от него свободна. Теперь точно знаю, что меня не потянет к нему, что не возникнет непреодолимого желания быть рядом с ним и чувство, что он — вся моя жизнь. Эти мысли даруют облегчение, потому что я на самом деле боялась. Но решил. Я влюбилась в него с первого взгляда и пронесла это чувство сквозь годы взросления. Я и сейчас его люблю. Мои чувства не изменились. Хочу ли я, чтобы он был моей парой? Не знаю. До сих пор не могу ответить на этот вопрос. Я не хотела, боялась быть привязанной чем-то еще, помимо той любви, которая есть. Не хотела, чтобы в дело вступал драконий инстинкт, который мало отношения имеет к любви. Дракон может распознать свою пару, но не полюбить ее. Это будет похоже на лихорадку, на одержимость, на необходимость быть рядом и сделать своей, но любовь... Она идет отдельно от чувства истинной пары. И мне всегда казалось, что любви будет достаточно. Но что теперь? Решил не моя пара. Это может значить только одно. Моя пара — кто-то другой. Если я его когда-нибудь встречу, это перебьет чувство к Решелу. Забавно. Чувство истинной пары — не любовь, но оно не дает думать о ком-то другом. И ту любовь, которая была к кому-то другому, оно убивает. Остается надеяться, что я никогда не встречу свою пару. Мне не нужен кто-то другой, когда я люблю Решела. И пока я его люблю, я сделаю все возможное, чтобы быть рядом с ним. Он больше не пытался от меня отделаться. Перенес нас обоих в какой-то городок. Да-да, именно человеческий. На территории Империи демонов есть города, где живут только люди. Есть города смешанные и есть те, в которые пускают только демонов. Драконов, правда, тоже пускают, но постоянно живут там только демоны. Решел выбрал место, где драконы появляться не должны. Потому как драконы редко заглядывают к людям. Нам это просто неинтересно, мы с ними слишком разные. Номер в гостевом доме снимать не стал. Вместо этого выкупил целый дом на краю города, больше похожего на большую деревню. Мы оба проходили по улицам города и входили в дом под иллюзией людей. Нет ни одного человека, способного увидеть сквозь иллюзию демона или дракона. По уровню силы мы от людей тоже очень сильно отличаемся. Я с интересом смотрела по сторонам. Как же все это не походит на то, к чему я привыкла? Драконов меньше, чем людей. И жить мы привыкли по-другому, не собираясь все вместе в таком огромном количестве. Главы кланов, Иртес и Ирты, высокородные драконы, живут в своих замках, отдаленных от иных поселений. Расстояние для драконов не проблема, а вот личное пространство необходимо. Конечно, простые драконы селятся рядом друг с другом, строят города. Но города эти совсем не похожи на человеческие. Просторные, с малым количеством каменных домов, и на крыше каждого такого дома прочная просторная площадка для взлетов. Потому так удивительно было смотреть на людей, ютившихся на столь малых территориях, так близко друг к другу. Чего только стоят дома, в которых живет несколько семей. Узкие улочки и никакого простора. Дом рядом с ним еще один, еще, еще. Не развернуться, не расправить крылья. А, впрочем, людям, наверное, просторы и не нужны. Такие маленькие, такие мельтешащие. Решел оставил меня. Завел в дом и оставил обживаться. Сказал, что скоро вернется, нужно только кое-что проверить. Я хотела возразить, но вовремя прикусила язык. Если начну спорить с ним по каждому поводу, он быстро поменяет решение и постарается от меня избавиться. К тому же сделать это будет просто. Уйдет и не вернется. Ну вот. От этой мысли я заволновалась только сильнее. А что, если обманул? Что, если на самом деле не собирается возвращаться? Он же демон. Для них обман и хитрость в порядке вещей. Тут же помотала головой. Нет, Ришел не такой. Он бы сразу отказался брать меня с собой. Оставил бы там на поляне или переправил куда-нибудь подальше от себя, но он сделал бы это открыто, а не тайком. Значит, вернется. Нужно просто дождаться. Что он там сказал? Обживаться? Вряд ли надолго, но дома смотреть не помешает. С этой мыслью отправилась обследовать помещение. Надо же, я ведь никогда раньше не бывала в домах. Все замки да замки. Драконы нашего круга обитают исключительно в замках. Облетая наши территории, родители посещают города, но меня с собой пока ни разу не брали. И возьмут ли когда-нибудь теперь? Я тряхнула головой и решительно зашагала по лестнице на второй этаж. Возьмут. Как только удастся доказать, что Ришел невиновен. Тогда и я перестану считаться преступницей. И родители обязательно смогут простить. Со временем. Не сейчас. Дом оказался самым простым. Гостиная, кухня на первом этаже, две спальни на втором. Ничего особенного, однако нам с Ришелом пока хватит. «Эй, Лиан, есть будешь?» Вопрос раздался спустя мгновение после того, как я ощутила присутствие в доме Ришела. Вернулся. Я не ошибалась в нем. Ришел вернулся. Я радостно припустила вниз по лестнице навстречу ему. «Ты ходил на охоту?» «Охота, скорее уж, прерогатива драконов. Если демоны охотятся, они делают это ради удовольствия. А результаты охоты вряд ли будут съедобны. Но идея хорошая», — ухмыльнулся Ришел, вываливая из уже где-то раздобытой сумки еду на кухонный стол. «Может, теперь ты будешь летать на охоту?» «Только если кое-кто поможет мне наложить иллюзию на драконий облик». Увы, в истинном драконьем облике мы не способны применять магию. Огонь — да. Огонь бывает разный, наделенный определенными свойствами, но это уже не магия. Я замерла, потрясенная собственной мыслью. Пока оставалась у нас в замке, еще не могла в любой момент по собственному желанию принять облик дракона. Да и занимала меня тогда совсем другая проблема. Пока вытаскивала Ришела из темницы, опять же, была одна единственная задача — спастись вместе с ним. Но теперь-то... Теперь я ведь понятия не имею, какими способностями обладаю, какое пламя могу выдыхать, и, между прочим, никогда не слышала о драконах, проходящих сквозь стены. «Вижу этот безумный взгляд», — усмехнулся Ришел. «Если начнешь превращаться в дракона, переместись, пожалуйста, за границу города, в лес, потому что иначе ты не только наш дом разнесешь». «Спокойно, Лиан. Вдох, выдох. Никакого превращения. Среди драконов сложно кому-то навредить, если не пытаться это сделать намеренно, а людей можно попросту подавить. Я спокойна. Я не превращаюсь, просто мне нужно исследовать свои способности». Я рванула к выходу с кухни. Перед дверью на улицу остановилась, потому как началась полутрансформация, и я, наконец, сообразила, что действительно могу переместиться. Теперь я это умею, только нужно спешить. В полутрансформации сложнее, но еще возможно использовать некоторую магию. Ришел меня не останавливал. На какой-то миг я о нем почти забыла, настолько увлекло предвкушение и волнение. Как же не терпится узнать, на что я способна! Перенеслась. Рассчитала все точно, на несколько километров от города, чтобы люди ничего не заметили. Едва не врезалась в дерево, но это ерунда. Уже почти все тело покрыто чешуей. Обостренное в несколько раз чутье подсказало, в какую сторону нужно двигаться. Побежала. Выскочила на поляну, достаточно просторную, чтобы на ней можно было поместиться, не поломав деревья. И дала себе волю, обретая истинный драконий облик. Замерла, пытаясь прислушаться к себе. Я большой синий дракон, с полупрозрачной чешуей, как будто светящийся изнутри. Что я могу? Проходить сквозь стены, становиться призрачной. Нужно попытаться. Напряглась — не получилось. Сосредоточилась — не получилось. Представила, как становлюсь неосязаемой, и тут же взглянула на лапу. Ничего. Как была обычным материальным драконом, так и осталась. Каким образом я вообще это сделала? Стрессовая ситуация, страх за Ришела, понимание, что стены меня раздавят — вот что помогло мне тогда. Сейчас этого нет. И пока не получается. Но это не страшно. Главное, я знаю, что могу. Значит, рано или поздно получится. Нужно только пытаться снова и снова. И все же я никогда не видел подобных драконов, — заметил Ришел с края поляны. Демон стоял, прислонившись плечом к дереву. С любопытством рассматривал меня. Я тоже, но я такая не одна. Еще бы, — хмыкнул он. Ты ведь не могла появиться из ниоткуда. Вероятно, твой отец именно такой дракон. Не получается? Нет. Я отвечала мысленно, решил вслух. Получалось довольно-таки забавно. А что насчет пламени? Я растерянно осмотрелась. Поляна, конечно, поляной. Хорошо, что далеко от города. Вот только на чем проверять свойства пламени? Не хочется спалить весь лес? Что бы ты без меня делала? Хмыкнул решил. Меняй облик. Переместимся в подходящее место. Подальше от драконов, но потренироваться сможешь. Я послушно сменила облик и подошла к Ришелу. Кстати, поздравляю. Прекрасный драконий облик и прекрасная тень. Спасибо. Я улыбнулась. Как-то даже гордость ощутила. Да, я теперь настоящий дракон. Ришел взял меня за руку, перенося с поляны. Когда магия развеялась, перед глазами предстала мрачная равнина. Короткая пожухлая трава, острые камни среди этой травы. Где-то вдалеке виднеются горы. С другой стороны, только эта равнина, насколько хватает глаз. Пасмурное небо, тучи нависают, как будто почти до самой земли. Думаешь, здесь будет удобно исследовать свойства пламени? Здесь ты никому не навредишь и ничего лишнего не спалишь. А то, на чем будешь тренироваться, я в любой момент могу тебе предоставить. Решил снова использовал магию перемещения. Только на этот раз применял ее не к нам. На равнину высыпалась огромная куча камней. «Так пойдет?» «Пойдет!» Я довольно кивнула и снова сменила облик. «Как же легко, как быстро это дается теперь!» «Нужно сосредоточиться и выдохнуть пламя». Я сделала это безо всякой мысли, разве что желала при этом сделать хоть что-нибудь. Хоть какое-нибудь пламя, какое получится. Оно и получилось. Синим. А груда камней... Она попросту исчезла. Растворилась в пространстве. Я видел, как вы сжигаете. Видел, как оплавляете камни, как способны превратить их в горстку черной склизкой субстанции. Но чтобы вот так бесследно исчезли, не оставив после себя ничего? Решил шагнул к тому месту, где лежала груда камней, обо что-то ударился, отшатнулся и взвыл, потирая лоб. Они на месте! Что? Камни, говорю, на месте. Сама проверь. Я осторожно приблизилась и ткнула лапой туда, где... Не только были, но и до сих пор оставались эти камни. Они не делись никуда, они... Они стали невидимыми? Похоже на то. А меня сможешь? Тут же заинтересовался Ришел. Дыхнуть на тебя огнем? Ну да, сделать невидимым. А если я что-нибудь перепутаю и вдруг тебя подожгу? Не ори так, Ришел поморщился. Ну и громкие у драконов голоса. Даром, что ментальные. Мне стало неловко. Никогда не думала, что у меня может оказаться неприятный голос. Хотя бы даже из-за громкости. Я могу создать вокруг себя магический щит. Это будет даже интересно. Получится сделать невидимым или не сработает, если я буду под защитой магии? В глазах Ришела загорелся азарт. Вот только я не спешила поддаваться. Не пойдет! А если пламя будет обладать другими свойствами? Если оно будет достаточно сильным, чтобы прорвать защиту, но при этом не сделает невидимым, а подожжет? Ты что, боишься? За меня? Демон ухмыльнулся. Я окинула его укоризненным взглядом. По крайней мере, смотрела на него именно с такими эмоциями. Что там отразилось на драконьей морде, трудно сказать. «Да ладно, Лиан, ничего со мной не сделается. Пали, ничего не бойся». «Камни мне дай, потренируюсь на них». Увы, наше занятие особым успехом не увенчалось. Я так и не рискнула применить пламя к Ришелу, даже несмотря на то, что помимо призрачного огня ничего не выдыхало. Пыталась поджечь, расплавить. Камни, естественно, не решила. После камней переключилась на поленья, которые Ришел невесть откуда к нам принес. Но результат из раза в раз повторялся. Я не могла ничего, кроме как делать предметы невидимыми. Может, и живых существ тоже могла, просто не решалась пока. После тренировки я сменила облик и решил перенес нас в дом. Между прочим, здесь нас дожидался обед. Хорошо, что готовить ничего не пришлось. Все уже было приготовлено, а разогреть не составило труда. Заклинаниями бытовой магии владеют все, даже аристократы. Я старалась скрыть разочарование. После того, как разгромила темницу, а вместе с ней половину замка Дарраден, после того, как стала призрачной, само собой получилось, что я поверила в свои силы. На какое-то время я даже поверила, что могу быть уникальным, необычным драконом. И, разумеется, у меня должно быть уникальное пламя. Оно, конечно, уникальное. Раньше ни один дракон не мог что-то или кого-то сделать невидимым при помощи огня. Вот только хотелось бы уметь еще что-нибудь помимо этого. Иначе мои боевые свойства окажутся под большим вопросом. Только и смогу что исчезать, да убегать. А сражаться как? В жизни разные ситуации бывают. «Зря ты не согласилась на эксперимент», — заметил Ришел. «Зря не спалила тебя», — мрачно уточнила я. «Правда, чем дальше, тем меньше верю, что могу кого-нибудь спалить». «У вас все способности сразу раскрываются?» «Нет». «Тогда смысл переживать?» «Постепенно раскроются. Сомневаюсь, что даже такой дракон, как ты, способен исключительно становиться призрачным и делать невидимым все вокруг. Должно быть что-то еще». «Спасибо». Ришел хмыкнул и сделал вид, будто ему все равно. «Что-нибудь удалось выяснить?» — спросила я, когда мы утолили голод и налили по второй чашке чая. «Или ты только за едой ходил?» «Не только за едой, но выяснить пока ничего не удалось. Хотя есть кое-какие зацепки. Их нужно будет проверить». «Не расскажешь?» «Нет, сначала проверю». Помолчали немного. «Что будет дальше? Как мы будем жить?» «О, ты уже мечтаешь о нашей совместной жизни?» Ухмыльнулся Ришел. Точно очухался, пришел в себя. Опять эти его шуточки. Но, кажется, я начинаю привыкать. Даже не покраснела и ничем себя не выдала. Хотя я бы не отказалась придумать нашу счастливую дальнейшую жизнь. Совместную, конечно же. «Совместная жизнь — это замечательно, только хотелось бы верить, что это все...» Я обвела кухню многозначительным взглядом. «Не растянется на долгие годы. Я интересовалась тем, как мы будем действовать сейчас. Могу ли я чем-то помочь?» Какое-то время Ришел задумчиво молчал. Потом неохотно произнес: «Не хочу этого признавать, но, похоже, можешь. Позже. Для начала я кое-что сделаю сам. Не исключено, что в дальнейшем твоя помощь понадобится». Все же любопытное свойство пламени проявилось. Но прежде чем задействовать эту способность, тебе нужно потренироваться и провести кое-какие эксперименты, чтобы точно знать, насколько эта невидимость надежна. Может ли ее определить, почувствовать кто-то посторонний? И нельзя ли ее усовершенствовать, скажем, чтобы ты не только делала невидимым, но и неосязаемым? «Как я сама могу становиться?» — догадалась я. «Да, судя по всему, этот вид твоего пламени придает окружающим предметам и существам точно такие же свойства, которыми ты обладаешь сама». «А я могу становиться неосязаемой и проходить сквозь стены. Это действительно может помочь?» «Тренируйся», — усмехнулся Ришел. И я тренировалась. День за днем. Иногда Ришел перемещался на эту равнину вместе со мной. Иногда я одна, потому что он подолгу пропадал, иногда даже ночами. Я верила, что пропадает он исключительно по делам. Под покровом ночи гораздо удобнее тайно пробираться в какие-нибудь особо охраняемые места. Впрочем, не исключала и другой возможности. Один раз это все же произошло. Когда Ришел вернулся, от него слишком отчетливо пахло другой женщиной. Демоницей. Я не стала устраивать истерику. У меня не было на это никакого права. Пришлось проглотить эту боль, затолкать глубоко-глубоко. Напомни тебе, что Ришел взрослый, свободный мужчина. К тому же демон. А демоны не могут без этого. Между нами ничего нет. Я не даю Ришелу того, что ему нужно. Пока не даю. А значит, придется смириться. Пока Ришел расследовал, я почти все время тратила на тренировки. Казалось, чем больше я буду заниматься, тем быстрее всему научусь. В некотором роде так действительно было. Постепенно кое-что начало получаться. Я с облегчением узнала, что мое пламя способно не только на то, чтобы делать невидимым. Научилась сжигать, оплавлять. Правда, на этом пока все. Но уже хорошо, что я не лишена самого обычного пламени, которым обладают все остальные драконы. А еще выяснилось, что я на самом деле могу не только делать что-то или кого-то невидимым, но еще и неосязаемым. Я могла спрятать предмет так, что его никто не найдет. И в конце концов решилась попробовать на Ришеле, когда более-менее уверилась, что ничего не перепутаю и выдохну именно то пламя, которое нужно. Благодаря мне Ришел смог пройти сквозь груду камней. И способность эта не утратилась после того, как я сменила облик. Мы провели множество замеров, чтобы определить, невидимость и неосязаемость продержатся не меньше часа. Потом, правда, это действие проходит, но результат уже неплохой. Я летала над равниной, училась владеть драконьим телом, училась быстро принимать полутрансформацию и уже в этом состоянии становиться невидимой и неосязаемой. Пока еще получалось плохо и не всегда, но кое-какие успехи наметились. Ришел уходил каждый день. Расследовал, что-то вынюхивал. Мне почти ничего не рассказывал. Только сообщил один раз, что мы оба с ним в розыске. Мои родители пытаются как-то это дело замять, но все равно пошел слух, что я пособница Ришела и тоже преступница. Похоже, Терграш меня все же опознал. Или настолько силен, или все дело в том, что я его пара. Свою истинную пару дракон почувствует всегда и везде, несмотря на заклинания и зелья маскировки. «Лиан, скажи честно, я твоя пара?» Вопрос застал меня врасплох. Я стояла на балконе и рассматривала виднеющийся вдалеке лес. Дом, который мы сняли, располагался на самой окраине города. Уже стемнело. Я собиралась ложиться спать, не дожидаясь Ришела. Вышла подышать свежим воздухом, но, как выяснилось, все же дождалась. Появление Ришела в доме ощутила сразу, однако в этот раз не бросилась его встречать. Я старалась проявлять как можно меньше эмоций. Не бегать за ним, как верная собачонка. Просто не знала, как теперь быть. Понимала, что это не может длиться вечно, что, наверное, стоит воспользоваться возможностью, пока мы проводим время вместе, пока жизнь не разлучила нас. Но не представляла, как сделать шаг к нему. И какой это должен быть шаг? Я обернулась. Помолчала, глядя на демона. «Почему ты так решил?» «Меня не оставляет ощущение, что я как будто драконья добыча». Он усмехнулся. Вот только в его глазах не было веселья. «Это после того, как я унесла тебя из темницы в драконьих лапах?» Я нервно улыбнулась. «Нет, но ты снова и снова возвращаешься ко мне. Или за мной?» Ришел смотрел на меня как никогда серьезно. «После того, как я оттолкнул тебя, пришла на бал маскарад, каким-то неведомым образом, подозреваю, при помощи магии, нашла меня. Очень сомневаюсь, что это было лишь простое стечение обстоятельств». Пыталась защитить от обвинения ценой своей чести. Пробралась в темницу, чтобы вытащить меня оттуда. Я не понимаю, Лиан, ты слишком многим жертвуешь ради меня. Демоны на такое не способны, и у меня есть только одно объяснение всему происходящему. Если ты чувствуешь, что я твоя истинная пара, все находит свое объяснение. Я не торопилась отвечать. Внимательно смотрела на Ришела. Пыталась понять, что же он думает, что хочет мне сказать? И как отреагирует, если я вдруг скажу, что он моя пара? К чему весь этот разговор, Ришел? Чего ты добиваешься? Добиваюсь? Я ничего. А вот ты, по-моему, добиваешься. Я никогда еще не видел подобного упорства. Демоны совсем другие, нас может охватывать страсть, мы можем жаждать кого-то так сильно, что думаем только об объекте нашей страсти. Но демоница никогда бы не простила того, что я сделал. Если бы я сказал демонице, что использовал ее, она бы никогда больше ко мне не подошла. Однако тебя это не остановило. Ты милая девочка. Сердце сжалось от этих слов. Я девочка. Для него всего лишь девочка. Красивая, умная, талантливая. Я не хочу причинять тебе боль. Но ты сама с поразительным упорством идешь навстречу этой боли. Я знаю, что истинная пара для дракона — это все. Смысл жизни — единственный, неповторимый. Но из демона никогда не получится достойная пара. Ты ведь понимаешь, что если дракон встретил истинную пару, он никогда уже не сможет выбрать кого-то другого? Он будет одержимо тянуться к паре, несмотря ни на что. Это происходит с тобой? Мне вот что интересно. «А что тогда? Вот что тогда, Ришел, выбросишь меня где-нибудь, чтобы под ногами не мешалось? Забудешь уже на другой день и плевать, что для дракона, встретившего пару, других вариантов уже не существует? Я не знаю, Лиан. Он покачал головой. Не представляю, что в таком случае можно сделать. Зря я так. Какая в самом деле ему разница? Это драконы знают, что такое истинная пара. Если один находит пару, а другой не отвечает взаимностью, драконы хотя бы могут понять. Демоны нет. Они вовсе не обязаны понимать и носиться с несчастным драконом, который почувствовал в ком-то из них свою пару. И Ришел тоже не обязан носиться с моими чувствами. Достаточно уже того, что он честно сказал, что не хочет причинять мне боль. А ведь для него это прекрасный поворот. Что может быть лучше драконицы, которая в любой момент может встретить свою пару? С такой-то можно поразвлечься, не опасаясь последствий и сильной привязанности. Похоже, мне все-таки стоит воспользоваться этим. Ты не моя пара, Ришел. Я не ощущаю свою пару. Точно? Он всмотрелся в мое лицо. Точно. Я улыбнулась. Извини. Хотела узнать, что бы ты сделал, если бы оказалось, что я ощущаю тебя как истинную пару. Зря я это затеяла. Хорошо, извиняю. Маквиты. Хмыкнул Ришел. Тут же развернулся и шагнул обратно в дом. Ничего страшного, я его понимаю. Он ведь опасался, что окажется прав. Теперь ему нужно осмыслить. Понять, что раз он не моя истинная пара, значит, не причинит ту боль, которую не хотел причинять. А дальше посмотрим. «Значит так. Исчезающих синих драконов в нашем мире никогда не было», — объявил Ришел, вернувшись после очередной секретной вылазки. «Я тоже как раз успела вернуться с тренировки. Последнее время мне все чаще казалось, что за мной кто-то следит, но даже драконье чутье не подсказывало, кто. К сожалению, это не успокаивало. Можно было бы увериться, что все в порядке, ведь я непременно должна почувствовать больше, чем просто наличие слежки. И все же я ощущала беспокойство. Вдруг противник настолько силен, что мне просто не хватает опыта вычислить его. Ты ходил узнавать о таких, как я, драконах? Не только, конечно, но по пути пытался узнать. Так вот, не было таких драконов. Никогда. Я, между прочим, это тоже знаю. Можно было просто спросить. К чему ты все это говоришь? Я пытаюсь понять. Демон прищурился. Кто ты такая и откуда взялась? И почему воспитывалась в семье главы клана Золотых Драконов? Хотя на этот счет у меня есть кое-какие предположения. Какие? Очевидно, кто-то из твоих родителей тебе настоящий. Отец или мать. Второй нет, но на воспитание взяли к себе. Логично. К чему ты клонишь? Ты ведь родилась не в этом мире? Да, несколько месяцев я провела за его пределами. Но ты зря на что-то надеешься. Я ничего не помню. Совсем ничего. Была слишком маленькой, чтобы что-то осознать. «Совсем ничего?» — Ришел пристально всмотрелся мне в глаза. Я не выдержала, все-таки призналась. «Ощущение страха. Но на этом все». «Значит, вас кто-то преследовал?» «Не знаю». «И сейчас преследует?» «Не...» «Что?» «Что произошло в тот день, когда исчезающий дракон тебя нашел?» «Я вытащила тебя из темницы». «Не так. Что в тот день произошло впервые?» «Чего ты до этого никогда не делала?» «Как понимаю, драконий облик ты обрела несколько раньше, хотя до этого ты была под защитой родителей. Возможно, он просто ждал подходящего момента. Объявился только, когда ты сбежала из дома». «Сбежала из дома. А ведь я в тот день кое-что на самом деле сделала впервые. Я переместилась!» «Не понял?» «Я впервые переместилась сквозь пространство. Раньше не получалось. Но в этом нет ничего странного, у драконов так бывает. До обретения истинного облика что-то не удается. А потом — раз — и получается. В моем случае это оказались перемещения сквозь пространство». «Собираемся», — Ришел внезапно поднялся. Я тоже подскочила, но скорее от непонимания. «Ришел, что ты...» Он внезапно оказался рядом со мной. Прижал к себе и прошептал на ухо. «Я заметил, что за нами кто-то следит. Нужно уходить». Собрались в рекордные сроки. Может быть, потому что вещей у нас было немного, а может, потому что я снова почувствовала на себе чей-то взгляд. И невозможность определить, откуда на нас смотрят, только сильнее нервировала. Когда мы закончили сборы, Ришел взял меня за руку и перенес на вершину холма. Вокруг царила ночная темнота. Внизу виднелись огни города. «Притворимся неординарной парой», — Демон и человек. Я только моргнула, а Ришел уже нацепил на себя иллюзию. Совсем немного изменил облик, но теперь никто и не подумает, что перед ним брат императора. Обыкновенный высший демон. Но какое мастерство создать иллюзию за одно мгновение? На такое не каждый способен. На мне, полагаю, теперь тоже иллюзия? Я ощутила легкое касание магии. Да, у людей не бывает таких черт лица и настолько ярких золотистых волос. Цвет глаз тоже пришлось сделать карим. Янтарного у них не бывает. Пойдем, я знаю дом, который мы можем занять. Ты тоже почувствовал слежку? Спросила я по пути. Да. Как давно? Несколько дней назад. После того, как ты переместилась. Хочешь сказать? Да. Исчезающий дракон мог вычислить тебя, когда ты впервые переместилась сквозь пространство. И объявился снова, потому что ты перемещаешься к месту тренировки. Не представляю, как это возможно. Я помотала головой. Конечно, перемещение отследить реально. Меня тоже обучали этому. Однако нужно оказаться там, откуда это перемещение совершалось. И к тому же, если тот, кто перемещался, хорошенько подчистил все остаточные следы, как сейчас это сделал Ришел, отследить конечную точку будет нельзя. И я не представляю, но исчезающих светящихся драконов я раньше тоже не представлял. Как и мои способности. Таких раньше не было ни у кого. Откуда нам знать, на что способны эти драконы? Постой, Ришел! Я остановилась. Демон сделал еще несколько шагов и тоже остановился. Обернулся ко мне, вопросительно приподнял бровь. Если это тот же дракон, он не хотел мне зла, почему не напал сразу? Сначала наблюдал какое-то время. Может, он мой близкий родственник? Хотел познакомиться, помочь. А если изучал, чтобы нанести удар? Стоит признать, на данный момент я смутно представляю, на что в действительности способна. Ему не составит труда схватить меня или убить, если захочет. Но он, похоже, этого не хочет. Я не думаю, что бежать — это хороший вариант. Нужно встретиться с ним и поговорить. Не согласен. Почему? Послушай, Лиан, тебе придется выбрать. Или ты остаешься со мной и обещаешь больше самостоятельно не перемещаться, чтобы он не нашел нас. По крайней мере, пока не разберемся с проблемами. Или ты перемещаешься, находишь его и делаешь дальше, что хочешь. Но после этого я буду действовать один. Почему, Ришел? Объясни, может быть, этот дракон — единственный, кто сможет ответить на мои вопросы, рассказать, кто я такая. И ты готова поверить первому встречному? Объясни, Ришел, почему ты так не хочешь, чтобы я с ним встретилась? Потому что у меня есть подозрение. Всю подставу мог организовать именно он. Ты хотела мне помочь? Прекрасно, у тебя будет возможность. Завтра у ледяных демонов состоится бал. По моим сведениям, этот дракон появится там, чтобы их тоже втянуть в конфликт. Увидишь все своими глазами. Ты идешь на этот бал вместе со мной. Если, конечно, не решишь познакомиться с исчезающим прямо сейчас.